Он не договаривал чего-то тревожного, расплывчатого, не поддающегося расшифровке. Машина свернула на асфальтированную дорогу, проехала немного, свернула еще раз вдоль высокого каменного забора и остановилась у массивных металлических ворот. Толстый вербовщик пошел в бюро пропусков. Ник вылез из кабины и разминался. Он сбросил куртку, и я залюбовался его мускулистым телом. Вскоре из проходной вместе с вербовщиком вышел худой старик с загорелым лицом. Он был чем-то похож на суслика, и я вспомнил слова Кэпа. Маленькие блестящие глазки-бусинки рассматривали нас с добродушным любопытством. «В таких случаях говорят, слезайте, приехали», — улыбнулся он и протянул руку, помогая мне слезть. «Рад с вами познакомиться, док. Микробиологией занимались, небось, только в студенческие годы». Он не дожидался. «Почти в каждом человеке с детства живет исследователь», и стучится тихонько в наши внутренние окошки и двери. А мы не всегда понимаем его голос. Нет, не всегда. Иногда не открываем ему, иногда гоним, нередко прогоняем навсегда. Его рука, сжимавшая мою, была холодной и потной. Я осторожно высвободил свою руку, и он кольнул меня укоряющим и уязвленным взглядом. «Прошу вас, док, пойдемте, помоетесь с дороги, отдохнете, поешьте. У нас приотличнейший кофе. О своих людях не беспокойтесь, ими займутся. Они тоже будут здесь благодушествовать. Вот отдохнете и повидаете с ними снова». Он подхватил меня под руку и повел через внушительную проходную с двумя решетчатыми дверьми, за которыми стояли охранники, в большой ухоженный двор. Неестественно ярко зеленели подстриженные газоны, дорожки были посыпаны оранжевым песком. Вдали за деревьями виднелись три многоэтажных здания, три огромных аквариума из стекла и бетона, три четкие геометрические формы. Скоростной лифт поднял нас на шестой этаж. Мы свернули направо по коридору, облицованному бледно-голубым пластиком. Навстречу попался человек в белом халате, кивнул моему спутнику снизу вверх, задрав подбородок. «Добрый день, профессор. Мышки прибыли». «Да-да, приотличнейшие экземпляры, чистейшая порода, пребывавшая в изоляции, так что не извольте беспокоиться». Профессор открыл одну из дверей, пропустил меня вперед. Комната напоминала ту, в которой я жил в подводном городе. Выдвижные стол и кровать, встроенные в стены шкафы, телеэкран, узел связи с небольшим пультом и экраном. «Располагайтесь». «Душевая близёхонько, за той дверью. Ваш Ник будет жить в соседней комнате. Он зайдет за вами через часок и отведет в кафе». Мягко раскачивающейся походкой он пересек комнату, ткнул длинным узловатым пальцем в наборный диск на пульте связи. «Номер моего телефона 2253. Может быть, вам захочется поболтать со мной, пофилософствовать?» Он вдруг круто повернулся, его глазки-бусинки, напоминающие глаза коротышки, вспыхнули ярко и неистово. «Вы любите философствовать?» «О чем?» «О жизни, мире, о их совершенстве и несовершенстве, различнейших механизмах и тайных колесиках, которые мы с вами, коллега, называем интимными. О своих взглядах на эти колесики бытия?» «Я уже понял, что они у вас есть, свои взгляды, только вы их редко высказываете, редко позволяете себе это удовольствие. Ну, не буду вас утомлять. Отличнейшего вам почиванница». Он медленно, до еле слышимого щелчка, закрыл за собой дверь. Что-то мне не нравилось в этом здании и в самом профессоре, но я пока не мог разобраться в своих подозрениях. Кэп говорил, что мы поедем в микробиологический исследовательский центр, где изучаются способы борьбы с некоторыми болезнями, в том числе вирусными, и проверяют воздействие лекарств группы интерферонов. Упомянул он, что вирусы здесь используют и как генетические модели, а это меня особенно интересовало, тем более, что, по его словам, здесь мне предстояло встретиться с с одним из крупнейших микробиологов и генетиков нашего времени —